и невозмутимо ковырял в носу, непрерывно портил воздух, не извиняясь при этом, ковырялся в ушах, грыз ногти при всех, а сейчас рвал грязную бумажную салфетку на мелкие кусочки, не думая о том, что обрывки разносят сквозняком по комнате. «Он хороший парень», — говорил обычно Ингвар, пасуя перед неприятием Ингер Йоханна, «просто немного невоспитанный». И потом, Зигмунд был единственный, кто действительно со мной разговаривал после смерти Элизабет и Трине. На последний аргумент возразить было нечего. После трагической смерти первой жены и взрослой дочери Ингвар и сам чуть не погиб. Он не мог работать и впал в страшную депрессию. И именно Зигмунд своей неуклюжей трогательной заботой вернул его к какому-то подобию существования. Только через 2 года после трагедии, когда он встретил Ингер Йоханне, Ингвар начал вновь жить. «Что значит козявка на штанине против настоящей дружбы?» — спрашивал Ингвар. И теперь Зигмунд сидел на стуле в их кухне и накладывал себе тройную порцию приготовленной на гриле курицы и салата из рукколы. «Ты отлично готовишь», — сказал он и широко улыбнулся. Взгляд его при этом был направлен на Ингвара. «Спасибо», — ответила Ингер Йоханне. «Я сделал только заправку для салата», — скромно заметил Ингвар, поддразнивая ее. «Заправка — это самое главное». Но повар в этом доме — Ингер Йоханне, а я просто гурман. Я беру на себя самые сложные нюансы. Те самые, которые превращают обычные блюда в... Он засмеялся, когда она ударила его кухонным полотенцем. «Ингер Йоханне терпеть не может, когда ее дразнят», — сказал он, привлекая ее к себе. «Но вообще она неплохой человек». И он поцеловал ее, не отпуская от себя. «Ссоры на кухне!» — начал Зигмунд и смущенно скомкал салфетку, — а обрывки собрал в кучку, не представляя, что с ними делать, могут разгореться из-за пустяка. «Да», — согласился Ингвар, выпустил из объятий жену и перешел к делу. «Но я все-таки думаю, что мы должны иметь это в виду. Это может что-то значить. Кари Мундель и Рудольф Фьорд не просто серьезно сцепились, ссора была настолько важной, что они пропустили хорошо подготовленную речь Хёля Мунделя. Это очень не похоже на Кари — упустить такой случай, повосхищаться своим мужем и поддержать его. А Рудольф Фьорд казался очень возбужденным. «Политическое пространство», — поучающе произнесла Ингер Йоханне, «как известно, довольно сильно отличается от воскресной школы. Если бы ожесточенные политические дискуссии всегда давали повод для подозрения в убийстве, вы бы не знали, куда эти убийства девать. Да, но все-таки...» Ингвар придвинул к столу, стоящему в центре кухни, еще один стул и уселся на него, раздвинув ноги и положив локти на стол. «Во всей этой ситуации было что-то такое», — сказал он тихо, — «что-то...» Он покачал головой в недоумении. «Ну ладно, мы это учли, а сейчас у нас есть чем заняться, пока что». «Пока что у нас нет совершенно ничего», — хмуро отозвался Зигмунд. «По обеим делам». «Ничегошеньки». «Ну, ты преувеличиваешь», —— возразил Ингвар. — Кое-что все-таки есть. Кое-что, — повторил Зигмунд. — Но это кое-что ничего не объясняет, — заметил Ингвар. — Тут я с тобой согласен. Мы не можем найти других связей между этими двумя женщинами, кроме совершенно очевидных, которые мы установили сразу же и обсудили уже 1000 раз. Жестокая изощренность убийств, пол жертв, их известность, один и тот же район. Он глубоко и длинно зевнул и продолжил. — Но я сомневаюсь, что мы ищем убийцу, — питающего особую ненависть к пригороду Лёренскок. Вибекке и Фиона не были знакомы друг с другом. У них не было никаких общих друзей или знакомых —